Глава 91. Дележ добычи. В долине Инь. Шиян поглотил все природное иньцы в долине Инь. Ослепительные солнечные лучи падали на долину. Огромное мертвое болото девятиглавого небесного змея лежало в центре долины Инь. Из его ран по всему телу лилась кровь. От непрерывных ударов Чисяо, Жуа Ци и Ся Синьян змей умер под палящим солнцем. Однако, помимо Чисяо, Жуа Ци и Ся Синьян, в долине Инь были и другие люди. Шиян и его группа только что прибежали в долину Инь. Лицо Шияна вдруг стало мрачным. Там стояли Цэ Бэй Минг и Шань Бэй Минг. Инь Куй и Цзюшан стояли рядом с Цэ Бэй Мингом. Муэдэ и Диалан взволнованно смотрели на девятиглавого небесного змея, лежащего в собственной крови. Рядом с людьми из клана Бэй Минг стояли Цзоу Цзихэ и странный молодой парень. Взгляды всех этих людей были сфокусированы на туше девятиглавого небесного змея. Жуа Ци и Чисяо тяжело дышали от усталости. Ся Синьян выглядела бледной. Хоть она уже приняла питательную таблетку, ее энергия еще не полностью восстановилась. Трое использовали для убийства змея почти всю энергию, и в этот момент вышел Шань Бэй Минг с другим воином небесной сферы. После того, как Шиян вошел в долину, он стал рядом с Хан Фэнем и Кулонгом и смотрел на Муюдэ с Диалан, находящихся в восторге. «У девятиглавого небесного змея много демонических кристаллов. Так почему бы нам не разделить их?» Спокойно говорил Шай Бэй Минг. «Вы трое хорошо постарались, так что я не прошу слишком много. Мне нужно лишь два кристалла из девяти. Один с элементом огня, другой с иньцы». «С чего это мы должны делиться с тобой?» Выражение лица Жуа Ци было смесью ярости и отвращения. «Мы убили девятиглавого змея. Мы с трудом его убили, а ты тут приходишь и требуешь, чтобы мы поделились? Почему мы должны с тобой делиться?» «Ха, почему?» Шань Бэй Минг ухмыльнулся. «Да потому что мы пришли сюда. Я тоже хочу кристаллы». Лорд Темного Мира указал на две головы с иньцы. «Кристаллы с этих голов мои, остальное ваше». Жуа Ци показал жуткую улыбку. «Только сначала убедитесь, что способны получить его». «Способен я или нет, ты уже знаешь». Посмотрел лорд Темного Мира на Жуа Ци. «Во внешнем периметре мертвого болота мы уже обменялись ударами. Ты даже прикончил несколько моих людей. Но теперь здесь нет болотистой местности и ядовитого тумана, которые могут защитить тебя. Брат Зо». Шань Бэй Минг посмотрел на лорда Темного Мира и улыбнулся. «Там не три воина небесной сферы». «Серьезно?» «Миссия лишь в сфере бедствия. Ее боевой дух помогает ей прыгнуть на одну сферу выше». Шань Бэй Минг указал на Ся Синьян. «Ее боевой дух не сможет быстро восстановиться, так что не стоит беспокоиться насчет нее». Ся Синьян побледнела, услышав эти слова. Выражение лица Жуа Ци изменилось, и он посмотрел на Ся Синьян. «Это так?» Несмотря на то, что они устали, им хватило бы сил заставить Шань Бэй Минга и лорда отказаться от кристаллов с силой Ся Синьян. Однако, Ся Синьян была лишь на третьем небе сферы бедствия. Под взглядом Жуа Ци Ся Синьян кивнула. «Шань Бэй Минг, зачем ты здесь?» – спросил Чисяо. «А как ты думаешь?» – ухмыльнулся Шань Бэй Минг. «Понятно», – вздохнул Чисяо. «Ты пришел за небесными вратами. Кажется, ты так просто не упустишь эту карту. Наших источников информации, Тяньяне, гораздо больше, чем ты можешь себе представить». Шань Бэй Минг подошел к одной из голов змея и сказал: «Ну, давайте сперва разделим этого змея, а потом обсудим небесные врата». Под пристальными взглядами Шань Бэй Минг достал один кристалл. «Я хочу этот». Лорд Темного Мира не двигался, а лишь небрежно сказал: «Мухой, Возьми кристаллы». Молодой парень с улыбкой кивнул и спокойно пошел к двум головам. Он знал, что Чисяо не осмелится броситься на него. Жуаци был красным, как помидор от ярости. Он стиснул зубы и сказал: «Я запомню это». Шаньбэй Минг и Темный Лорд не ответили. «Жуаци, возьми остальные 5 кристаллов», – сказал Чисяо. Жуаци подошел к телу змея. Жуаци вымещал свое возмущение на голову змея, когда искал кристаллы. Шиян холодно за ним наблюдал. Видимо, Шаньбэй Минг и Цзоу Цзихэ заранее это спланировали и выбрали лучший момент для появления. Шаньбэй Минг показался в тот момент, когда Чисяо и остальные были вымотаны сражением, а также воспользовался слабостью Ся Синьян и потребовал кристаллы. Как же это бесило! Он сохранил свои силы в то время, когда Чисяо и двое других потрепались в сражении, да еще и кристаллы получил. В небесных вратах у Шаньбэй Минга будет больше шансов получить высококлассное сокровище, так как у него будет больше энергии. Шиян сделал глубокий вздох и успокоил себя. Он ничего не мог сделать. Вскоре добыча была разделена. Из 9 кристаллов клан Бэй Минг получил 1 огненный и 1 с инцы. Цзоо Цзихэ получил 2 кристалла инцы. Из оставшихся Жуаци получил 2 ядовитых кристалла, а Чисяо – 1 ядовитый кристалл и 1 огненный. Ся Синьян получила 1 огненный кристалл. Таким образом, все 9 кристаллов были разделены. Позже кожа, клыки и слюна змея тоже были собраны. Вскоре эти редкие материалы были разделены между людьми. Клан Ши получил 5 ядовитых клыков, кусок кожи со спины змея и 3 бутылька яда. «Этот демонический кристалл с огненным элементом будет полезен для тебя». Шаньбэй Минг бросил кристалл Диалан. Диалан удивленно посмотрела на Шаньбэй Минга. Изволнованно спросила: «Глава клана, Бэй Минг, вы хотите сказать, что этот кристалл для меня?» «Этот демонический кристалл содержит огненный элемент, который был очень полезен для глубокого магического пламени Диалан. Да и кристалл демонического зверя 7 уровня – это не то, что она могла себе позволить». Шаньбэй Мин кивнул. «Развивайся с помощью этого кристалла. Я не буду пренебрегать тобой, ведь ты уже находишься в моем клане». Для Диалан этот кристалл был слишком ценным. Она в смущении смотрела на него. «Сестра Лан, ты должна его взять», – сказала Муиде. «Спасибо, глава клана Бэй Минг». Диалан больше не колебалась. «Мы одна семья, так что не надо благодарить», – равнодушно сказал Шаньбэй Минг. Диалан была немного напугана, поскольку поняла смысл слов Шаньбэй Минга. Но она лишь опустила голову и притворилась, что не понимала того, что он имел в виду, и крепко сжала демонический кристалл. Она не могла удержаться от соблазна взять кристалл себе. Шиян глядел на эту сцену с каменным выражением лица.